10. Как ни странно, но диктаторское решение Гамова принудить Патину к придуманной им удивительной конституции не только не вызвало возмущения, но было принято со злорадным удовольствием. Этот народ готов был примириться с любой несообразностью, лишь бы она поражала воображение, да еще ущемляла тех, кого они объявили своими противниками. На улицах оптиматы с хохотом кричали максималистам: «Болтать не будете, зарядит ваш понси речь в три лиги длиной, потащат под розги». А максималисты возражали: «И вашему Велькомиру, что не войдет сразу в мозги, введут публично через задницу». И оба противника тут же приходили к согласию. Теперь мама Люда всему голова. Милошевская вскоре после нашей встречи появилась на стерео. На нее трудно было смотреть, до того она была зловеще красива. Ничего важного она, естественно, не сказала. Пригрозила, что и Велькомиру Торби, и Понсию Макварду придется держать ушки на макушке, как бы они ни оправдывали свои действия военными обстоятельствами. Гамов хохотал и бил себя ладонями по коленям, любимый его жест. «Семипалов, вы не находите, что она почувствовала себя выше партии? Не представительницей, а выразительницей народа. Именно на это я и рассчитывал, когда придумывал Патинам конституцию. А также на то, что у Патинов культ женщины. От мужчины они не потерпели бы внепартийности. Но женщина может встать надо всеми. И особенно, если она так красива, да еще хорошая пианистка. Ведь у Патинов, как и у Родеров, музыка возвышается над всеми искусствами. У вас нет желания послушать ее игру, Семипалов? Боюсь, что частые встречи с Людмилой, как бы она хорошо ни играла, не обойдутся без политических ссор. Патина умиротворена, и ладно, будем думать об Аментоле». Аментола быстро оправился от позора в Клуре. Ему удалось бежать на своих кораблях в Кардазу, столицу Кортезии. Павел Прищепа доложил, что Аментола концентрирует в окрестностях столицы весь свой воздушный флот, и что водолетные заводы страны получили гигантские задания. Президент Кортезии понял, что поворот в войне произошел благодаря появлению у нас огромного водолетного флота и энергично преодолевал свое отставание. Если данные Прищепы верны, то мы скоро лишимся нашего воздушного преимущества, высказался Пиано Ноябре. Нужно оккупировать весь Клур и Родер. Промышленность этих стран усилит нашу, а Кортезы не смогут использовать их базы для нападения на нас. Против военных решений Пиано восстал Готлиб Бар. Мы упоены военной победой, но в ней и грозные осложнения. Урожай так плох, что придется ввести нормирование. А к своим родным ртам добавятся и чужие. Военнопленных Родеров, Кортезов и Патинов. И хоть все продовольственные склады врага в наших руках и все оккупированные страны обложены продовольственной контрибуцией, но брать можно только там, где есть что брать. Сперва Ваксель заливал наши поля, потом Штупа разверз на западе хляби небесной. В западных странах урожай не выше нашего. Оккупация Родера и Клура поставит нас перед катастрофой. Ведь кормить эти страны придется нам. Гамов решил: военнопленных будем кормить их продовольствием, но не захваченными в Родере запасами. Надо, чтобы и Кортезия участвовала в спасении своих сынов от истощения. Урожаи за океаном пока не страдают от военных действий. Предлагаю Бару, Пустовойту и Гонсалесу разработать план, в котором суровая кара соединялась бы со щедрым милосердием, о целях единения избавить наш народ от собственных жертв в пользу врагов. Хочу оговориться, в создании плана обращения с военнопленными, сыгравшего огромную роль в дальнейшем ходе войны, я не участвовал. Эта работа прошла мимо меня. Пустовойт мне потом говорил, что совещания трех министров шли тяжело. Он временами был готов задушить Гонсалеса. Гонсалес чуть не выламывал ему руки, а Бар стучал кулаком на обои. Зато в проекте, который они предоставили ядру, совмещались, как и было велено, и кара, и милосердие. Лагеря военнопленных делились на три категории. Самая многочисленная – солдаты и офицеры. Во второй – обвиненные в воинских преступлениях, стражники и жандармы. Третью категорию образовывали генералы, воинские прокуроры, командиры карательных отрядов. Питание военнопленных устанавливалось такое же, как для наших солдат во вражеском плену. Но не та провизия, что значилась в отчетах, а та, что реально шла в котлы. В лагерях второй категории эта норма уменьшалась на треть, а в лагерях третьей категории – наполовину. Я возразил Бару: да ведь это равносильно истреблению военнопленных, недоедание в общих лагерях, голод в остальных. В третьей категории военнопленных через месяц начнется массовое вымирание. Это министр милосердия называет милосердием. Пустовоид хотел что-то сказать, но Гамов сам ответил. Не торопитесь, Семипалов, будет и милосердие. Бар продолжал свой доклад. Да, при запланированном питании массовой гибели военнопленных не отвратить, и об этом прямо объявим всему миру. Ибо родственники знали, на что обрекала их близких война. Наши поля, беспощадно затопленные кортезами, не могут обеспечить нормальное питание тем, кто уничтожал их плодородие. Военнопленные получат плоды своих преступных действий. И в этом высшая справедливость. А милосердие явится в том, что мы разрешаем Кортезии принять участие в спасении своих попавших в плен людей от голода и деградации. Мы согласны принять из Кортезии продовольствие для пленных. Но в лагерях первой категории будет изъята половина поступившего, а в лагерях второй категории изымем 4/5, а в лагерях третьего типа, как особо штрафных, военнопленным достанется лишь 1/10 посылок. Все конфискованные продукты, половина, 4/5 и 9/10, направляются в наши детские дома и госпитали. Будет актом высокой справедливости, что Кортезия, виновная в бедствиях наших детей и раненых, хотя бы частично возьмет на себя заботы о них. Мы предлагаем Кортезии организовать у себя администрацию помощи военнопленным, членами которой должно стать само государство, благотворительные товарищества и родственники пленных. В администрацию помощи войдет без денежных и продовольственных взносов и Министерство милосердия Латании. Чтобы не появились сомнения, что конфискованная часть помощи идет на детей и раненых, мы разрешаем инспекторам администрации помощи въезд в Латанию для контроля детских учреждений и госпиталей. Инспекторам разрешат и посещение лагерей военнопленных. Родителям, просящим о посещении своих детей в лагерях, а также женам, желающим свидания с мужьями, разрешения будут выдаваться лишь при нормальном функционировании администрации помощи. Чтобы информация о пленных стала доступной каждому, инспекторам помощи разрешается производить снимки в лагерях, встречаться и беседовать с каждым пленником. Будут ежедневные передачи по стерео из лагерей на Кортезию и другие страны со снимками военнопленных и их краткими обращениями к родным. Еще раз повторяю, ни одна моя мысль, ни одно мое пожелание не нашли выражения в проекте Бара, Гонсалеса и Пустовойта. Говорю это потому, что впоследствии это все связывали со мной, не как с вдохновителем. Вдохновителем был Гамов. Это все понимали, а как с главным исполнителем. Я сейчас жалею, что тройка создала план без моего участия. Я бы мог гордиться собой. Даже Гамов не представлял себе полностью грандиозное значение того, что мы предпринимали. Если можно датировать великие перемены в мировой психологии каким-либо определенным днем, то день декларации о военнопленных больше других для этого годился. Миру открылись неведомые дороги, человечество повернуло на них. Но еще были сомнения. Я обратился к Павлу. «Полковник Прищепа, вы не опасаетесь, что среди кортезов, которые хлынут в лагеря военнопленных и госпитали, окажутся новые войтюки, и они могут быть удачливее?» Павел усмехнулся. «Пусть приезжают. В армию их не пустим, заводы будут для них закрыты. Мы больше узнаем от приехавших кортезов об их секретах, чем они о наших. План пронизан духом мира и милосердия, это хорошо», — продолжал я. «Но примут ли его кортезы? Захотят ли спасать своих военнопленных ценой снабжения из-за океана наших госпиталей и детских домов? Интересы войны вступают в злое противоречие с заботой об уже потерянной армии. Наше милосердие для Аментолы хуже нового поражения на полях сражений. Он может пренебрежительно отвергнуть его. Не будет ни того, ни другого», — воскликнул Вудвард. Я часто упоминал, что на заседаниях ядра Вудвард обычно молчал. Вспоминая сейчас те дни, запоздало удивляюсь, как удавалось Войтюку выносить свое двойственное положение среди нас. Он изменил своей родине политически, а не потому, что возненавидел ее. Душа его страдала от разрыва, и не все у нас ему нравилось. Он не раз об этом говорил. Прикидывая его положение на себя, поеживаюсь, я не хотел бы оказаться в его роли. Вероятно, поэтому он так редко высказывался на совещаниях, честно выполнял свои обязанности, но жара в пылающий огонь государственной вражды не добавлял. Сейчас он говорил со страстью, редко звучавшей в спокойном голосе. Его землистые щеки охватил румянец. Он произнес панегирик своей родине, нашему нынешнему врагу. Да, Аментола сделал бы все возможное, чтобы не участвовать в спасении военнопленных от голода и болезней. Да, он предал бы свои разбитые армии, списал бы их в мертвый расход. Этого требует непосредственная выгода продолжающейся войны. Но нет у Аментола таких возможностей. Он примет наш план. Он знает свою страну. Кортезы – великодушный народ. Они не только могущественны, но и добры. Душевно отзывчивы. Могучая пропаганда десятилетия изображала Латанию гнездом вероломства и недоброжелательства. Они ждали от нас только зла и совершили великое зло нам и всему человечеству, чтобы предотвратить зло, которое могли бы совершить мы. История часто похожа на пляску теней в тумане. Трудно определить, кто есть кто. Когда Кортезия услышит, что ее зовут спасать своих детей, всю страну охватит великий порыв помощи и горе любой препоне. Аментола понимает, что спасение пленных Кортезов руками самих Кортезов усиливает Латана. Но он пойдет на этот военный вред своему государству. У него не будет иной возможности. Логика сердца часто уступает логике разума. В этом не только сила, но и беда истории. Но всенародный порыв сердца сметает любые доводы рассудка. Можете мне поверить, Аментола уступит. Вот так говорил взволнованно и убежденно Джон Вудвард, наш немногословный министр внешних сношений. Мы понимали грандиозность задуманного дела, но видели и тысячи затруднений. Он их игнорировал, он лучше знал свой народ, от которого отвернулся. «Исира, теперь вы главная пружина события», — сказал Гамма. «От вашего стерео зависит, удастся ли поднять Кортезов на ухудшение своей военной обстановки ради облегчения жизни военнопленных. Аментола ведь не считает войну завершенной». Аментола вскоре показал нам, что отнюдь не потерял надежду на победу. Его сконцентрированные на островах у побережья Клура водолетные дивизии нанесли жестокий удар по нашим прифронтовым городам. До Адана они не добрались, от Забона их отогнали. Но несколько поселений превратились в развалины. И это были мирные города, не крепости, не промышленные центры. Но для Аментолы после катастрофы в Родерии и Патине была не так важна серьезность победы, как ее красочность. Он добился эффекта, а не эффективности. Я сидел у пиано, когда вошел Гамов. Мы рассматривали карты нападения на мирные города. Это были съемки Кортезов. Аментола показывал, как Кортезы мстят за позор поражения. И мы увидели, как неповоротливые машины тяжело отрываются от грунта, как уже в воздухе выстраиваются в треугольники и равносторонние углы, и не встречая сопротивления летят на несколько городов, приговоренных к казни. На экране были обезумевшие женщины, пронзительные детские голоса заглушал гул водолетных дюз, и все поглощало пламя, а надо всем вздымалась горячая удушливая пыль. Мы в отдалении от места казни ощущали эту огненную пыль ноздрями и глоткой. «Пиано, покажите, что там теперь!» — хрипло проговорил Гамов. Он побледнел, по лбу и щекам струились тонкие ручейки пота. Он физически задыхался от пыли, бушевавшей на экране. «Наше стерео, сегодняшнее утро», — хмуро сказал Пиано. На экране догорали зажженные ночью дома. Водометные машины заливали пылающие улицы. За ними уже не было жара, только мертвые, исходящие синим паром строения. Раненых вносили в санитарные машины. Одна за другой они уходили в другие города. Трупы рядами укладывали на площади, окровавленные, обожженные тела. Кто без рук, кто без ног, кто с изуродованным лицом. Но всего страшней мне увиделась девочка лет 8. Ее положили на спину, отдельно ото всех. Она не была изуродована, даже не обгорела. Ни одно пятнышко крови не загрязняло ее светлого, празднично-нарядного платья. Она казалась только спящей, но судорога взметнула ее ручонки вверх. Она простирала их к небу, она молила о пощаде, она защищалась этими слабыми ручками от гибели, грядущей с неба. Гамов скорчился рядом со мной, что-то шептал. По лицу его текли слезы, он не стирал их. «Семипалов, Пиано, это нельзя простить», — простонал он. Я знал, что он воззовет ко мне и Пиано о мщении, и ничего я так в жизни не жаждал, как мщение. Вечно будет в моей памяти эта девочка простирать к небу окостеневшие ручки, вечно будет молить о пощаде, вечно будет умирать от внезапного ужаса. Вечно, вечно не будет ей спасения, которое она так страстно, так беспомощно призывает. Это нельзя было оставить безнаказанным. «Мы не простим», — мрачным эхом отозвался Пиано. «Напасть на водолетные базы Кортезов и превратить их в груды камней и облака пепла?» «Нет», — сказал я. «Вы путаете военную операцию с актом справедливого мщения, Пиано. Нужно нанести удар не по военным базам, а по душе народа. План мой был прост и жесток. Мы нападем на водолетные базы врага. но не для их уничтожения, а для захвата водолетчиков. Гонсалес приговаривает пленных водолетчиков к смертной казни за террор против мирного населения. И не к простой казни, на плахе, в тюремных подвалах, расстрелом у стен зданий разрушенных ими городов. Они будут сброшены с водолетов, пусть кровь их зальет траву, деревья и камни. Принимается. Сбросим пленных водолетчиков на города, которые они разрушили. Заслуженная кара. Нет, Пиана, тысячу раз нет. Казнь заслуженная, но она мала. Нужно впечатление ужасней. Наши водолеты должны прилететь в Кортезию и сбросить там осужденных на казнь. Пусть убийцы детей и женщин рушатся на головы своих близких, на собственные дома. Пусть их кровь, брызги их тел, их раздробленные кости падут на головы тех, кто их посылал на преступление. Возбужденный Пиана на глазах остывал. Прирожденный военный, он мыслил естественными военными категориями, а надо было выйти за их пределы. Я уже стал настоящим учеником Гамова, самостоятельно выискивал неклассические решения. Семипалов, Кортезы не допустят ни одного нашего водолета до своих границ. Они навалятся на каждую нашу машину, десятками своих машин еще на подлете. И все, кого мы приговорили казнить, рухнут в океан. А с ними заодно погибнут и наши пилоты. Гамов молча смотрел на меня. Он догадывался, что я придумал что-то необычайное. Пиана, Кортезы допустят наши водолеты к своим городам. Каждый водолет, куда усадим десяток осужденных на казнь, мы поместим еще 2-3 десятка пленных кортезов, неприговоренных к гибели. И постараемся, чтобы эти кортезы были хорошо известны. Опубликуем их фамилии, передадим их фотографии и объявим, что в случае благополучного возвращения наших водолетов всех заложников немедленно отпустят на свободу. «Полностью принимаю ваш план, Семипалов», — воскликнул Гамов. Пиана, он все же еще колебался, я сказал. А если генералы Кортезов не посчитаются ни с чем и начнут сбивать на подлете все наши водолеты, то погибнут и заложники, которым обещано освобождение. Это будет террор против своих, Пиана. Вряд ли Аментола разрешит такие акции. Вспомните, что говорил Вудвард о психологии своего народа. «Готовлю захват водолетных баз Кортезов», — сказал Пиана.